Глава 19. Она осталась одна. Он был рядом, но покинул ее, и она осталась одна, хотя, конечно же, он бросил ее, чтобы поскорее вызвать подмогу. Пребывая в шоке, она не понимала, где находится, почему стало так тесно, откуда взялась эта темнота, не понимала, что же, собственно, случилось, ведь все произошло стремительно. Так проносится за окном мчащегося автомобиля смазанная карета. Кровь застилала ей глаза, широко распахнутые, удивленные и невидящие. Там, где треснул череп, яростно пульсировала боль. Она знала, что кость треснула, и боялась, что черная вода воспользуется этой трещиной, чтобы просочиться внутрь и лишить ее жизни, если она не сумеет раньше выбраться, если он не вернется и не поможет ей. Он действительно утешал ее, улыбаясь, озабоченно хмуря брови и бережно обнимая за плечи. «Не сомневайся во мне, Келли, никогда!» Он знал ее имя, он звал ее по имени, с любовью смотрел на нее, она это чувствовала. Он был ее другом. Она его совсем не знала, но он был другом. Это она понимала. Еще минута, и она вспомнит его имя. Это автомобиль стал для нее ловушкой. Ее зажало на переднем сиденье. Там было очень мало места, потому что и крыша, и щиток управления, и дверца — все прогнулось внутрь, придавив ноги и раздробив коленную чашечку правой ноги, оказавшейся словно в тисках. С той же правой стороны у нее были переломаны все ребра, но боль еще не чувствовалась. Витала где-то, словно несформулированная мысль, и Келли думала, что все будет хорошо, стоит ей лишь приподнять голову над этой просочившейся в машину черной водой, остро пахнущей нечистотами и холодной, очень холодной для такого теплого летнего вечера. Она ухитрялась дышать, даже заглатывая воду особым способом, отфыркиваясь и тряся головой, и, насколько позволяли силы, старалась отодвинуться от расплющенной дверцы. Правое плечо, видимо, сломано, но об этом сейчас не надо думать. В больнице о ней позаботятся. Ее подруги как-то спасли в больнице жизнь. Они учились вместе в школе, но имени ее она не помнит. Помнит только, что это случилось не с ней, Келли. Она продолжала звать на помощь. «Помогите! Помогите мне! Я здесь!» Не понимая толком, где теперь верх, где небо. Он так яростно пытался выбраться наружу, что лез прямо по ней к дверце, оказавшейся наверху, там, где ее быть не должно. Распахнул эту дверцу, преодолевая сопротивление того, что на нее давило, и протиснул свое ширококосное тело в отверстие, куда с трудом пролезла бы Келли Келлер, но он был очень сильный, он брыкался и толкался, как огромная взбесившаяся рыба, инстинктивно рвущаяся к спасению. А что ей осталось от него, бог мой? Какую награду сжимали ее глупенькие пальчики со сломанными ноготками, которые она так усердно полировала прошлым вечером, взяв у Баффи ее маникюрный набор? Какую же, бог мой, туфлю, пустую туфлю? Но нет, тут только одно направление, и он вернется к ней с той стороны, она это твердо знает. Она понимала еще и то, что автомобиль находится полностью в воде, не зная точно, на какой глубине, может, всего в несколько дюймов, понимала той частью сознания, которая сохраняла ясность и понимала, что хотя воздух в салоне, пузырек или пузырьки воздуха еще оставался, постепенно салон наполнится, не может не наполниться водой. Тоненькие струйки протекали сквозь множество дырочек, щелей, трещин, вроде той, что расползлась паутиной по ветровому стеклу. Уровень воды будет понемногу расти, должен расти, ведь автомобиль лежит на дне. Она слышала, что иногда жертвы несчастного случая проводили в затопленных машинах до 5 часов и оставались живы. Ее тоже спасут, если она будет сохранять выдержку, не поддастся панике. А по мере того, как грязная черная вода станет подниматься, заполняя ее рот, горло, легкие, хотя она не сможет видеть ее и даже слышать, как она капает, сочится, льется тонкой струйкой ей на голову, по мере того, как звон станет нарастать в ушах, тело сотрясать кашель, и она станет задыхаться, ей нужно будет постоянно выплевывать из себя жидкую черную грязь. Но разве он не обещал ей, что все будет хорошо? Обещал? Разве он не сжимал ее в объятиях, не целовал? Целовал? Разве не просовывал в ее сухой растревоженный рот свой огромный язык? Просовывал. Никакой боли, никакой боли. Она могла бы поклясться, что не испытывает боли, и вообще ни за что ей не поддастся. Недаром ее хвалили в больнице. Элизабет, храбрая девочка. Когда перевязали ей глаз, она была такой... Он в этом убедится, как только поможет ей выбраться. Она сама всплывет, она хороший пловец. «Я здесь!»